Когда проходит молодой задор и человек мужает, он все больше и больше ценит жизнь. Тут Фнор вспомнил, что упустил возможность обсудить с братом некоторые проблемы, касающиеся Брекки. Теперь Флар, вероятно, уже вернулся в Бенден. Втайне он ругал себя за то, что явно лез в чужие дела. Зачем ему вмешиваться в жизнь Южного? У Тбора и так хватает неприятностей. Но стоило ему представить сцену, которую закатит Килара, если Орд догонит Веренту? Нет, во имя первого яйца. С этим невозможно смириться. Беспокойство не покидало его в течение всего пути, хотя Кант время от времени успокаивающе посвистывал. Однако, когда долгий путь был закончен и коричневый, кружа в лучах послеполуденного солнца, стал спускаться к полянам Южного, Фнор не чувствовал утомления. Несколько всадников кормили своих зверей, и он спросил Канта, не голоден ли тот. «Брека хочет тебя видеть», — сообщил в ответ коричневый, приземляясь около своего веера. «Наверное, будет меня бронить», — заметил Фнор, погладив лоснящуюся шею своего зверя. Он отошел в сторону, наблюдая, как дракон блаженно растянулся в теплой пыли. Грал соскользнула по ремню, и Фнор снова водворил ящерицу на плечо. Она недовольно чирикнула, цепляясь коготками за толстую кожу, когда он быстрым шагом направился к вееру Веренты. Грал не любила тряски, а кроме того была голодна. Когда Фнор шагнул через порог, Брека кормила Берда, своего Файра. Она улыбнулась, услышав щебет Грал, и подтолкнула к Фнору блюдо с мясом. «Я беспокоилась, что ты отправишься через промежуток». «Кант не позволил. Он прав. Как твоя рука? С ней все в порядке. Там нечего было делать». «Я слышала». Брекка нахмурилась. «Все только об этом и говорят. У меня такое чувство...» Она нерешительно запнулась. «Продолжай», — попросил Фнор, присаживаясь к столу. «Что ты чувствуешь?» Внезапно он ощутил волнение. «Может быть, Верента готова подняться в полет?» Обычно Брекка оставалась спокойной. Она не искала ни выгод, ни тщеславного удовлетворения в соревновании с другими обитателями веера. Брекка колебалась. Брекка в неуверенности. Само по себе это было событием. Словно подслушав его мысли, девушка покачала головой и сжала губы. «Нет, ничего такого, ничего личного. Мне просто кажется, что все пошло наперекосяк, начало странным образом меняться. И тебя это беспокоит? Мне помнится, ты тоже хотела кое-что изменить раз-другой. Скажем, позволить девочке запечатлеть боевого дракона, раздать холдерам огненных ящериц. Я говорила об изменении традиций. А сейчас идет речь о том, что обстановка ухудшается, становится нестабильной. И твои прежние же заботы уже не кажутся столь важными, да? О, милая моя девочка!» Он с любовью посмотрел на нее, глубоко тронутый печалью, которая читалась в ясных глазах девушки. «Килара сильно тебе докучает?» Глаза Брекки сузились, но она покачала головой. «Вспомни, ты можешь потребовать, чтобы в первом полете Веренту сопровождали и другие бронзовые, из чужих вееров. Скажем, Тон из Бендена и Бдор из Исты могли бы...» Брекка отвернулась и яростно затрясла головой. «Не подсовывай мне своих друзей», — резко сказала она. «Мне нравится в Южном, и я хочу здесь остаться». «Хочешь? Да тебя же здесь бессовестно эксплуатируют, и не только местные». Девушка уставилась на Фнора, удивленная его возбужденным видом. На миг коричневому всаднику показалось, что он уловил ее мысли, но в следующий момент глаза Брекки стали непроницаемыми. Что она хотела скрыть? Фнор многое бы отдал, чтобы узнать это. «И все равно я останусь здесь», — прошептала девушка, положив кусочек мяса в широко разинутый рот коричневого Файра. «Я не боюсь тяжелой работы. И, пожалуйста», — губы ее дрогнули, — «не пытайся отнять у меня хотя бы те крошечные радости, которые я себе придумываю». «Придумываешь? Шш, ты беспокоишь Файра». «Они это переживут. Вот с тобой, Брека, что-то неладно. Ты заслуживаешь много большего, чем жизнь в далеком маленьком вере. Ты такая хорошая, великодушная, трудолюбивая. О, клянусь скорлупой!» Нор в смущении замолк.